Эльф почует, распознает, выследит, и вот дальше я затруднялся. Сначала было все хорошо. Мы зашли в пещеру под этот сраный плющ, увидели эльфийское ложе, увидели эльфа этого сраного спящего, все, вроде бы, как предполагалось, однако, эльф, этот перворожденный и бессмертный, великий маг и все такое, лежал, красиво одетый, в углу на охапке прелой листвы, лицом вниз и жопой вверх, как бросили, так и лежал, ложе его, красивое и каменное, все такое изысканное и величавое, с узорчиками, было занято, человеком. Долбанным отморозком Залаксом, мать его, строптивым, древним, бородатым, заросшим, исхудавшим, дрыхнущим в каком-то магическом сне, с монодримом на груди, с монодримом, соединенным каким-то самопальным колдунским устройством с скалдиксом, эльфийским скалдиксом, принадлежащим, бесспорно, валяющемуся в углу эльфу. Думаете, это было плохо, это было паршиво? Нет, это лишь заставило Дина трястись и икать. Бедолага в очередной раз выпучил глаза, хотя казалось, что дальше некуда, но я-то бывалый тип, я и не такое в своей жизни видел. Чего уж тут, на самом деле. Просто тихо выходим, тихо уходим, затираем нахер магией свои следы, заваливаем нахер весь этот каменный ход, ведущий к порталу, а затем цигель-цигель до дому до хаты. Чего сложного-то, а помнишь, как ты меня через портал швырнул? Спросит сладким голосом Шайна, затем укусит эльфа, сраного, могущественного, старого, спящего, эльфа. В общем, мы сматывались. Шайн пытался сматываться, торжествующе хохоча, но этот волосатый дегенерат забыл, что в кои-то веки у меня молодое, отлично работающее тело, которое, если напряжется, сумеет скакнуть вперед, как не каждому молодому козлу дано, а затем отвесить мерзкой скотине пинка, попав носочком точно по самому сокровенному. Лунный кот от такой подачи прикусил свой язык, отчего и несся впереди нас молча и сосредоточенно, и быстро, убью скотину. Потом, пока же я, не взвидя света, добра и тепла, мало того, что выпихиваю совершенно несоображающего Крейвина сквозь портал, так затем и начинаю делать то, что категорически запрещают в учебниках, в отдельных монографиях, в трудах магических наук и отдельно запрещают четырехлицые библиотекари, стращая ужасными словами, карами и просто матом. Я, бешено орудуя крейвиновской волшебной палочкой, накладываю на пространство внутри портала заклинание долгого пути. Непростое, а с открытым контуром, незавершенное, с закольцованной сигнатурой пространственного преломления и, самое главное, с увеличением длины пути на волшебную цифру, совершенно незнакомую в этом мире. Минус один. Это одна из моих теоретических авантюр, которые я открыл, лишь только научившись закладывать числовые множители в ткань заклинания, объясняя неподатливому волшебству, что именно мне нужно. Умозрительный эксперимент, который я полагал лишь забавной теорией, которую на практике будет применять лишь полностью отбитый самоубийца, сейчас был единственным реальным шансом хоть как-то прикрыть ту адовую дыру, в которую мы сунулись. Если нам повезет, то заклятие превратит портал в бесконечный, или почти, туннель, питаемый всей магией волшебного мира, которая должна была сочиться сквозь этот портал. «Ты что творишь?» – подозрительно спрашивает меня кошачья рожа, выглядывая из-за стоящего и трясущегося Дина. Не отвечаю, судорожно выводя палочкой одну и ту же схему. Она вроде бы получается, вроде бы запитывается, но улетает в портал совершенно безо всяких следов. Единственный плюс, мне это не может взорваться в лицо, потому что устойчивый портал с волшебным миром штука абсолютная, его поколебать не может ничего. Однако откликов нет, поэтому я колдую, как не в себя. Я творю волшбу, захваченный самым искренним, самым безнадежно отчаянным, самым истовым способом. Почему, а вы думаете, любой эльф может создать пространственную складку, сотворить скалдикс, сформировать магию из камня ложи? Нет, ребята, не любой, настолько не любой, что когда эта длинноухая срань очнется, то зарево от его пылающей задницы я увижу из окна своей башни, если еще не очнулся. Наконец, портал то ли чихнул, то ли кашлянул, идущий из него зеленый свет стал немного голубее, и я, обрадованный до усрачки тем, что что-то все-таки получилось, поволок Дина дальше. Скоро, буквально через несколько секунд, я буду хлестать его по морде, завывая, чтобы он напрягся вместе со мной, обрушивая скалу над проходом к порталу, а затем, после того, как мы вылетим из полностью обнесенного нами жилища еще живого Залакса строптивого, после того, как затрем все возможные следы разными трешевыми способами, после того, как схватим бессознательную Элизию за сиськи-письки, после того, как Дина активирует аварийный возвратный телепорт, который доставит нас прямо к порогу его башни, мы нажремся, в слюне, в сопли, до потери человеческого и волшебникова вида, мы выйдем из числа Homo sapiens, громко хлопнув дверью, мы будем в ночи охотиться за котом, мы подеремся с городской стражей и попадем в тюрьму. Из тюрьмы, благодаря решенной проблеме импотенции капитана стражи, мы попадем в бордель, уже с капитаном, где продолжим пить. Там я заколдую доску, которая, вися над входом, будет показывать бордель маман точное количество денег у клиента, поэтому нас даже уложат спать и даже расцелуют на прощание. Последнее будет происходить уже под закат следующего дня, когда уставшие от нашего общества и перегара девицы легкого поведения поднимут на руки нелегких нас и отнесут к подножию самой башни Крейвина. Сагасыдрия затащит внутрь волшебников, оставив капитана дальше греться на вечернем солнышке, его увидит прогуливающийся с женой мэр, это уже будет другая история, а наша продолжится со следующего утра. «Убей меня», будет хрипло молить Дина, валяясь на своей кровати. Размечтался, старый пердун, буду нагло посмеиваться с высоты своего молодого возраста и идеального здоровья я, уже умывшийся и приятно выглядящий, да и слуги твои не дадут, не дадим, сурово и хором подтверждала гоблинская чета, посматривающая на хозяина с неодобрением, но сочувственно. «Оставьте меня, я сам умру. Знаешь, мне пора домой, дружище, но у нас тут, ГМ, я прокашлялся, нарисовалось небольшое дельце. Да пришлю я тебе весь хлам, пришлю». Взорвался больной волшебник, валяющийся на кровати, «сделаем, как оговорено, но дай мне сейчас полежать». «Да нет, видишь ли, Дина, теперь пересылать мне хлам незачем. Мы тут, в угаре, не только шлюх с солдатами счастливыми делали, но и разобрались с твоей небольшой проблемкой». «Какой?» Крейвин как молодой сиганул с кровати, блестя глазами и выступивший испариной. «С внучкой твоей», похлопал я его по плечу, «идем разбудим ее, что ли? Надо посмотреть, как она там, умом не тронулась ли, что мы, с ней, сделали», издал страшный и жалкий сип бедолага Крейвин, вступая в резонанс без видимого возбудителя. «Ну, я протянул, нисколько из-за садизма, сколько, ой да ладно, кого я обманываю, сначала мы ее расколдовали, потом усыпили, а потом, хозяин, ничего страшного не случилось», завизжал, глядя на синеющее лицо волшебника, «его гоблин, ничего, вы не сделали ничего плохого, а потом мы ее заколдовали», закончил я, наслаждаясь видом коричнево-бирюзового дина, «так что идем, посмотрим, не опухла она там или как». Мой бывший декан остался на месте, несмотря на то, что я уже парочку шагов к двери сделал. Кажется, он учился заново дышать и жить. Глаза прятались назад в глазницы, руки начинали дрожать, ноги тоже, изо рта несся легкий подбадривающий хрип. Гоблинша, подскочив к мастеру, обняла его за ногу, начав трястись вместе с ней, но курлыкать что-то подбадривающее. «Что я тебе сделал?» Жалко просипел хозяин этого гостеприимного дома. «Ты, пьянь магическая», я ласково улыбнулся, заставил меня простить сраного Шейна. «Он, правда, до сих пор не показывается мне на глаза, но это временно. Все, кончай придуриваться. Идем будить твою принцессу. Дина, конечно, крут, но не очень. Самое классное, что у него есть, это семейная пара гоблинов-волшебников, которые могут использовать магию, особенно хорошо транспортную. Гоблин не человек, он волшебное существо изначально, так что даже простые немагические зеленокожие могут очень дешево телепортироваться через башню домой, как минимум на выходные. Колдунские гоблины еще круче, но их нужно буквально вырастить самому, а потом как-то уговорить работать на тебя дальше. К чему я веду? К тому, что одноразовый артефакт-телепортатор, который нас упер с острова прямиком до дома, а также защитная побрякушка, буквально заморозившая блондинку во времени и пространстве, штуки очень мощные, редкие и, если верить Дина, не особо-то и надежные. Поправочка, если верить пьяному Дина, уговаривающему меня вжухнуть по нашей замороженной блондинке заклинанием усыпления посильнее, как только он ее из стазиса достанет. Не знал он, как организм певчей пташки себя будет чувствовать после такого колдунства. А вдруг ей плохо будет? Сон-то все лечит, мысли двоих алкашей. Ну так оно и вышло, но глядя на роскошное золотоволосое тело, хлопнувшееся задницей на кровать, Я тут же изрек очень умную мыслью. Факир, то есть Дон Крейвин, был слишком пьяный и задумчив, его причуда натурально дала сбой, так что мы наложили на твою юную шлюшку гиас, вместе, объяснил над сопящей блондинкой безутешному деду я, магия то ли резонировала в нас, то ли еще какой эффект приключился, но гиас лег очень хорошо, плотно так лег, по самые помидоры мы ей им засадили, давай теперь будить, посмотрим, как там чё, я тебя убью, очень жалким тоном проскулил ломаемый причудой заботливый дедуля, какие условия, Джо, ну сейчас прям, размечтался, оскалился я, разбудим, посмотрим, потом вам обоим и скажу, с пробуждением проблем вообще не было, чары спали, девчонка подскочила, прям как живая, глазки как у дедушки при взгляде на эльфа, губки дрожат, ручками машет, ноженьками сучит, прелесть какая живая, орет правда, но так, негромко, предсмертно, ее же заморозило, когда на всю ее команду огнем пыхнуло со всей дури, а тут раз и нет огня, его нет, а мы есть. «Привет, засранка», — ласково улыбнулся я стенке, находящейся сразу за бардиссой, «ну че, как оно?» Разумеется, я в прекрасных синих глазах начинающей дивы котировался куда меньше, чем худая, морщинистая и, будем честны, слегка уродливая физиономия любимого дедушки. Она аж ручки где напротянула, только сказать ничего не смогла, я не уродливый, а с похмелья, скотина, слегка ожил Крейвин, а чего она молчит, точно. Красавица смотрела на дедушку и молчала, как рыба об лед, ужаснулась, схватилась за ухо горло нос, отвернулась, всхлипнула, потом крикнула, произнесла пару непечатных слов, повернулась назад к деду и никак, повернулась ко мне и никак, к стенке, нормально все. Потом Дина попытался что-то сказать любимой родственнице и никак, да что это такое, возопила бедняжка, да, Джо, что это такое, сварливо переспросил Дина, понимая, что функционал внучки если и пострадал, то довольно странно, а его собственный функционал деда мало заботил. Ща, погоди, я был доволен как бегемот, Сагас, поговори с девочкой, а, у гоблина разговор не вызвал ни малейших затруднений, кроме того, что девочка визжала благим матом, сообщая зеленому бедолаге о том, что с ней что-то не так, она при виде деда ничего ему сказать не может. Отлично, гиас работает. В остальном девка жива и здорова. Радостно засвидетельствовал я наше пьяное совместное творение, из-за нее умер молодой маг. Теперь она, пока не спасет два раза волшебника от смерти, не может общаться с другими волшебниками. Мы, как составители гиаса, с ней тоже разговаривать не можем. И да, подстроить ситуацию спасения не получится, гарантирую. Мы хорошо потрудились. Дина крякнул, а Элизия охнула и посерела. Я, злобно оскалившись, сел на корточки и потрепал Сагаза по узкому плечу. Тот посмотрел на меня. «Ну а узнать что-то она сможет только от тебя, приятель», — пояснил я свои телодвижения. Гоблин воспрял. В его глазах зажглись радостные искорки. Видимо, его давно и надежно напрягала эта сучка, против которой Дина не мог и пукнуть. «Причуды, сэр-эр», — Сагаз понял, обстоятельно и очень твердо ответил магический слуга, глядя прямо в глаза хозяину. Сагас будет молчать, и исполнил свою угрозу, да так, что прекрасная нежная Элизия, со всеми этими ее губами, глазами, бедрами и прочими прельстивыми частями тела, судорожно визжа и бронясь, как последняя портовая шлюха, выбежала из башни, прямо босиком. Сперва она, конечно, пыталась орать в стену разные интересные вопросики, мол, раз мы уже дома, значит мы ее оттуда вытащили. А что еще вытащили, где ее доля, почему ее не расколдовали там, мой хохот перебивал жалкие потуги девчонки узнать и понять хоть что-то, так что, осознав, что она в глубочайшем пролете, бардисса ушла в дальние дали, навеки освобождая тебя, хлопнул я по плечу не очень-то радостного Крейвина, одним кровососом меньше, зато ты остался, хмуро зыркнул на меня он, забыв, что колдовали вместе, и она просто кровь пила, а ты меня сколько раз чуть не угробил. Это тебе на будущее, старина, урок. Никогда не зови Джона приключения, душевно ответил на инсинуацию я. Никогда, я не на приключения тебя звал, а просто спасти девочку. Просто, старина, никогда не бывает. Натурально соскучившись по своей необустроенной берлоге, я двинул лыжи в зал телепортации, преследуемый по пятам злобно бурчащим Крейвином. Правда, старик, дойдя со мной до зала и проследив, как я оплачиваю перемещение, стараясь не замечать прошмыгнувшего к ногам кота, все-таки признал вслух, что дело было швахой, без меня ему бы точно грозил каюк. Робко удостоверившись у меня, что покусанный эльф вроде бы не проснулся, а мы, вроде бы, в его каверне не колдовали, Дина выдохнул пропитанный спиртом воздух, а затем, помявшись, поблагодарил меня за все. «Скоро я пришлю к тебе Сагаза», — на прощание сказал мой бывший декан, — «привезет хлам». «Только не сегодня», — кивнул я, — «и не завтра. Мне чуток отойти нужно». «Договорились». Дома было хорошо. Нет, это по-прежнему была необжитая башня, прячущая от постороннего взгляда чудовищные пустоты незадействованного пространства. Рядом по-прежнему была деревня и страшная глушь побережья ленивых баронов. Но сейчас, возвратившись после нашего недолгого и даже почти не опасного турне, я почувствовал себя дома. Настой в щербленной неровной кружке был вкусным, дневной сон на твердой лежанке – сладким, а будущее, учитывая, как лихо я ободрал чужую берлогу светлым. На самом деле я был куда больше доволен тем, что еще одна сволочь поставлена на место. Нет, я сам тот еще тип, да и Дина тоже. Мы, можно сказать, бросили Залакса, находящегося в определенно бедственном положении, на произвол судьбы, да еще, к тому же, как-то заминировали проход в тот полый холм, но испытывать по этому поводу угрызения совести я не собирался. Этот придурок растил ту еще отраву на своей делянке, за такое положена смертная казнь. Она, в принципе, и случится у Залакса. Либо он отъедет от своего монодрима, либо проснется укушенный Шейном эльф. В любом случае, хабар волшебнику уже не поможет. Мне пригодится. Там такая ванная. Джо, а что жрать будем? Кот, как ни в чем не бывало, высунул голову из своего этажа. Что поймаешь, то и сожрешь, скотина бешеная, не стал юлить я, сам уже бурча желудком. Ты меня простил, возмутился Шайн, пуча глаза. Простите, забыть, разные вещи, придурок. Слышишь, вы меня в опасную дырку кинули, как кота. Ты и есть кот, Шайн, а еще, по сути, бессмертный. Если тебя убить, то ты просто вернешься ко мне духом, и я смогу сделать тебе новое тело. Придурок, я личность, полностью разумная, ничем не хуже тебя, а ты меня за шкирку схватил и кинул. ГМ, знаешь, в твоих словах есть доля правды, неожиданно согласился я, так что сделаем таким образом. С этого дня я начинаю копить всякое на ритуал, через который ты уже прошел. Когда все будет готово, я создам тебе человеческое тело, пересажу в него и даже куплю тебе дом в деревне. Будешь жить как положено, своей жизнью, уважаемый и никем, сука, неунижаемый. Смеешься, что ли? Недоверчиво переспросила меня кошачья голова. Какой жить? Мне придется работать каждый день, чтобы просто было что пожрать. Именно, Шайн. Причем на тот случай, если тебе вдруг надоест тяжело работать для пропитания, у меня будет всегда готово для тебя уютное жилище в виде звуконепроницаемого террариума, куда я тебя пересажу в тело хомяка. Представь себе, 1500 лет в теле хомяка, в одиночестве, сытому, счастливому. Ты этого не сделаешь, Джо. Я тоже так думал, дружище. Пока один долбанутый кот не укусил, сука, эльфа. А теперь только дай мне повод. Мы с тобой через столько всего прошли. Нет, Шайн, это я проходил. Моя шкура вечно страдала, моя жизнь была на волоске. Ты был зрителем. Да, иногда ты помогал, немного. А я порой отдавал последние деньги, чтобы тебя накормить, хотя жрать тебе тогда было не нужно. Мы заключали сделки, и я честно следовал ее условиям. Теперь все слегка по-другому, котик, теперь я на пенсии, которую заслужил потом, кровью, риском для души и рассудка. Еще раз попробуешь мне ее испортить, тебя ждет тело хомяка, и вечность, в которой никто не услышит твои крики. Вот ублюдок. Шайн разгневанно скакал по травке от башни этого козла Джо, нет, от их башни, но все равно скакал, лелея в планах пожить месяцок-другой подальше от этого идиота. Хватит с него, натерпелся. Джо никогда не воспринимал Шейна как равного. Статус и титул божественного животного для этого придурка были лишь странным и бессмысленным набором слов, а самому лунному коту постоянно приходилось с этим смиряться. А что еще оставалось делать? Нечего. Он же кот, у него лапки. Но он божественный кот и у него божественные лапки. Это хоть что-то должно значить. Но нет, Джо Тервинтер не такой человек. Ему нужны дела, ему нужны идеи, он не может кого-то уважать лишь по праву происхождения. Но он кот, у него нет ничего, кроме происхождения. Это была серьезнейшая дилемма в их взаимоотношениях. Забравшись на дерево и спугнув с него белку, Шайн устроился, начав интенсивно размышлять над собственной жизнью. Он, в отличие от своего хозяина, прекрасно знал, почему цапнул этого проклятого эльфа. Не мог он его не укусить, понимаете? Ой, да ни черта вы не понимаете, вы неразумный божественный кот, проживший в душе смертного несколько десятков лет, чуть ли не сотню, и наконец-то приобретший возможность что-то сделать самому. Но что может сделать кот? Поймать мышь, вылизать зад? Дохерим является богом совпадений, обстоятельств, случая. Его воля и разум способны изменять миры и судьбы. Джо, этот паскудник, был его святым, делая не меньше, а порой и больше того, на что способен был слабый, но очень и очень умный бог. В конечном итоге Дохерим получил себе чуть ли не целую планету, слабость можно было бы вычеркнуть. Джо получил новую жизнь. А что получил Шайн? Тело куром на смех. Нет, ну ему вроде бы ничего и не надо, кроме вкусной еды, молока, обожания масс этих недоношенных смертных и возможности ничего не делать как можно дольше, но без обожания масс все остальное теряет свою прелесть. А как заставить массы себя обожать в мире, где ничего не случается, где все тихо, тухло и спокойно? Как не дать Джотер Винтеру закиснуть в своей башне, сладостно разложившись на плесени мед? Может быть, Шайн и кот, но отнюдь не простой, он прожил достаточно долго, чтобы понять, как именно работал Дохерим. Камешки, маленькие деяния, маленькие совпадения, срывающие, в конечном итоге, лавину событий, которая может сойти самым прихотливым образом. Только в движении, только в хаосе, только в приключениях можно найти нечто ценное. Смотрите сами. Неделю назад Джо был нищим оборванцем, а сегодня уже имеет целую груду различных штук для башни. Всего лишь одна пустячная вылазка со смешными рисками. Шайн хочет, чтобы это продолжилось. Угроза Джо, очень серьезная, такая, какую действительно можно испугаться, является и благословением. Если Тервинтер может засунуть лунного кота в какую-нибудь ничтожную дрянь вроде хомяка или человека, то у него может получиться запихать его и в кого-то стоящего, в какое-нибудь волшебное существо или сущность, могущественную и крутую, в дракона. Идеально, подумалось греющемуся на солнце коту, огромное величественное создание, которое только и делает, что ест и спит, но его все боятся, все трепещут перед ним. Тело, достойное лунного кота, а еще дракон может съесть Джо, и тогда они поменяются местами. Шайн будет у руля, а этот придурок, на вечно втором месте, ничего не могущий сотворить самостоятельно. Ненадолго, лет на 50, но Шайн покажет этой скотине, каково чувствовать себя бессмысленным и бесполезным. То, что при этом кот в теле дракона собирается только есть и спать, он, конечно же, не принимал во внимание. Он вообще сейчас ничего не принимал во внимание, захваченный своими планами, так что организованное нападение трех белок прошляпил совершенно, за что был бит, дран и изгнан из леса. Тем не менее, первый шаг дрожащей ободранной лапкой в этой жизни был сделан по направлению к цели. Хотя, чего могут стоит идеи и мечты кота? Немногого. А вот укус божественного животного бога совпадений, как раз наоборот. Глава 17. Приятные хлопоты. Издав клокочущее горловое урчание, я похотливо посмотрел на изысканный, но при этом массивный предмет роскоши, только что затащенный нами посредством магии на мой жилой этаж. «Джо, больной ты ублюдок, больше так не делай», — содрогнулся Дина, прибывший вместе со своим гоблином. «Чтобы ты понимал, старый пердун», не отрывая взгляда от своей прелести, я погладил борта не просто цельнометаллической, а отлитая из бронзы. Ванны, у меня впереди 480 лет жизни. Эта малышка их все проведет со мной. Если ты так заклокочешь в приличном обществе, то тебя сожгут. В жопу общества, Дина. У меня есть башня. Оторвись ты уже от этого корыта. Там хлама до вечера бы успеть перетаскать. Своя ноша не тянет. Понял? Нет, не понял. Пошли, мне пришла в голову идея. Нам с тобой надо кое-куда смотаться. А ты, смотрю, набрался храбрости за неделю. Я просто понял, что если эльф придет отрывать нам яйца, то я попрошу его сначала дать мне посмотреть, что он сделает с тобой. А потом, знаешь, умирать будет не так уж и страшно. Мерзкий ты старикашка. Элизия вся в тебя получилась. А ведь сколько раз она тебе правнучка? Пошел ты. Да мы сейчас вместе и пойдем. Только куда? Тебе заслугами, гений, чтобы они помогли нам с разгрузкой. Уж теперь-то ты пару серебряков в неделю выделять сможешь? Теперь-то да. Пока меня носили ветра приключений, пришла очередная плата за монодримы, приятно порадовавшая меня увеличенным количеством золотишка. Так что, пару серебряков в неделю. Ну да, недоуменно бросил через плечо уже готовящийся спуститься Крейвин. А сколько ты думал? Мы волшебники, Джо. Гоблинам нужны волшебники. Это Сагазу с женой я плачу по золотому в две недели, а пара обычных молодых гоблинов берет не более 2 серебряков на нос. Все это знают. Да, все, может быть, я не знаю, Дина может быть. Им декан рассказывает, ну, знаешь, перед сном, вместо сказки на ночь, своему единственному студенту. Ну, чтобы он не чувствовал себя сейчас идиотом, а ты чувствуешь, Джо? Да, Дина, я чувствую. Хорошо, я доволен. Я с самого начала мог их нанять. Вот скотина. Надо в отместку полностью простить Шейна. Все-таки, как ни крути, но на его месте я бы поступил так же. Я тоже ни разу не кусал спящих эльфов. Гоблины жили под землей, в огромных карстовых пещерах, в своем городе гоблинов. Телепортация, как выяснилось, туда бесплатная, потому что энергию на перенос дают сами жители. Это дело было совершенно неудивительным, потому что у наших зеленокожих друзей человека на экспорт было лишь 2 линейки товаров – грибное пиво и гоблины. Первое пользовалось относительной популярностью, потому как упороться с этого пива было легче, чем плюнуть, а второе требовалось не в таких уж и больших количествах. Впрочем, оценил я, глядя на небольшой деревянный городок, притулившийся в огромной пещере, куда мы сейчас спускались, гоблинам особо-то много в жизни и не нужно от внешнего мира, как и всем волшебным существам. Тихий быт без особой нужды в пище и строительном материале, и все, они счастливы и улыбаются. Те, у кого чешется амбиция, могут спокойно устроиться в городе людей или волшебников, как часто и делают. Сейчас в мэрии список молодых пар возьмем и пойдем на обход, озвучил план Эдина, выберем тебе молодых, работящих, честных. Честных, не понял я, ГМ, мой спутник задумался, как бы тебе объяснить, гоблины живут тут, они у тебя в башне, телепортация волшебных созданий почти ничего не стоит, а раз живут, то у них тут свои дела, своя жизнь сечешь, вруны могут отпрашиваться, попрошайничать деньги, пытаться заработать на стороне, в редких случаях доходит до того, что гоблины-слуги подворовывают. Идущий с нами Сагаз сделал скорбный вид, а затем добавил, что если вдруг такое происходит, то провинившуюся парочку изгоняют из города навеки вечные. Но это, конечно, большое исключение, надувшись, закончил свою речь мой бывший декан, выросшие в этом городе гоблины исключительно честные и порядочные. А что, есть невыросшие? Полюбопытствовал я, мы уже шли по улицам городка, небольшого, 1020 жителей, аккуратного, местами даже лубочного. Дома гоблины строили исключительно из дерева, причем каждый из них очень напоминал славянскую избушку, окруженную, правда, светящимися грибами и прочей пышной плесенью декоративного характера, из-за чего у меня слегка потрескивали шаблоны. Есть и невыросшие гоблины, это, все-таки, не единственный их город, рассказывал Крейвин, бодро топая вперед с видом, как будто бывал тут 1000 раз. Помотавшиеся по свету, но не нашедшие себе места, они возвращались домой и пытались дальше жить спокойную подземную жизнь, однако это не у всех получалось. Поэтому такие бродяги нередко находили себе пару и вставали на учет в мэрию, чтобы вырваться из этого царства полутьмы, пожить на свежем воздухе, слегка подработать, а там, чем черт не шутит, и заволшебиться самим. Гоблин же, ставший волшебником, и живет дольше, и соображает лучше, и вес в обществе у него по сравнению с обычными зеленозадами, чугунный. А ведь есть еще и навыки. И сколько обычно лет занимает оволшебливание гоблина? Поинтересовался я, у кого как, был мне ответ. Хорошим результатом считается 10 лет, проведенных в доме у активно практикующего волшебника. У тебя пока мало заколдованных вещей, да и колдуешь, вроде, не часто, так что 20. Но ты, думаю, пойдешь своим слугам навстречу? Пойду. Еще как пойду, только знаешь, Дина, мы будем смотреть не молодых, ошарашил я до глубины души бедного декана, давай самых опытных, поживших, матерых, этих, как ты это сказал, не выросших. Остановившийся Дина уткнул в меня палец, а затем, прокашлившись, сказал, знаешь что, иди в жопу, я даже спрашивать не буду, хочешь, да запросто, пошли за твоими опытными, и мы отправились в мэрию за адресами самых матерых гоблинов. под непрекращающийся бубнеж старого пердуна о неблагодарности некоторых учеников и под непрекращающимся обстрелом укоризны из глаз почтенного Сагаза. Не только им, гоблин, не теня кота за яйца, тем более, что мы его не взяли с собой, объяснил, что я, возжелавший неправильных гоблинов, оставляю какую-нибудь молодую пару хороших, честных и нужных обществу зеленокожих без найма. Будут тут ютиться в ожидании волшебника сколько? В этом же выпуске, мастер говорил, магов башни почти нет. Уважаемый Сагас, с ухмылкой отреагировал я на это, Шайн, конечно, не светоч разума, но довольно хитрожопая скотина, которая так или иначе доберется до мозгов моих будущих слуг. И что ему взбредет в его мохнатую голову, я не знаю, он как эта ваша Элизия, только не настолько корыстолюбив. ГМ, поэтому я предпочту подстраховаться. Действительно, внезапно поддакнул мне Крейвин, Сагас, этот тип и его кот, те еще козлы, молодых они просто испортят, а им же здесь жить, пусть берут худших, у вас шансы уцелеть больше будут. С такого ракурса этот гоблин точно никогда на волшебников еще не смотрел, так и думал я, обнаружив в уютном подземном городке гоблинов натуральное гетто на отшибе, выселки с кривоватыми домами, сделанными явно не из лучших материалов, никаких тебе тут светящихся грибов и плесени, вид не обжитый, не угрюмый, не брошенный и не засранный, а именно не обжитый, эдакий печальный самострой для вернувшихся под землю приключенцев, не нашедших себя там, и не ищущих себя тут, не бывает неправильных людей или гоблинов, наставительно пробормотал я, шагая к нужной нам хибаре, у которой, почему-то, была мачта, бывает, они просто не на своем месте. Эй, есть кто-нибудь дома? Аккуратно поколотив привязанной к двери деревяшкой, я замер в ожидании ответа. Кто там? Хрипло и агрессивно рявкнули из-за двери прокуренным мужским голосом. 100 грамм. Не растерялся я. Не та идиома, не тот язык, но вот интонация была верной, поэтому дверь распахнулась, собираясь ударить меня по паху, но не вышло, я увернулся. На пороге дома стоял одноногий и одноглазый гоблин на деревянной ноге и с черной повязкой через глаз. Длинные черные волосы стянуты в конский хвост, в уголке зубастого рта дымящаяся трубка, кожаные штаны, ботфорты, грязноватая рубашка с кожаной же безрукавкой поверх, угрюмый как Шайн, севший 2 дня назад на осу. Но если приглядеться, я прищурился, гоблин самого что ни на есть пиратского вида, явно собирающийся обложить меня по полной, прищурился тоже, глядел, между прочим, за спину, но я его прямо сейчас очень понимал. «Почему, Дина?» — подал я вопрошающий голос. «Ты это с гоблиншами не того, потому что рожа у этого ну прям один в один, ну помоложе, конечно, нет». Удивленно и рассерженно рявкнул Крейвин. «Не сплю я с гоблиншами, никогда, прям-таки никогда, мы неделю назад с тобой бухали, ты чуть зельди не вдул, а ей 70, заткнись». Факт оставался фактом, злобная одноглазая рожа косящего под пирата гоблина сильно смахивала на физиономию моего декана, не один в один, но родство прослеживалось прямо хорошо. Молотоглава мне в камбус, вы что еще за клоуны, грубовато, но с явным шоком, написанным на лице, рявкнул пиратистый гоблин, какого надо, да как ты говоришь с волшебниками, взвился Сагас, потрясая кулачками, ополоумил. Завались, огрызок, небрежно отмахнулся от него хозяин дома, переступив с ноги на протез с отчетливым стуком, к тебе вопросов нет, жополиз заслуженный. Я у клоунов спрашивал, если я клоун, то почему смешно мне, когда я смотрю на тебя, хмыкнул я, прекрати, мы сюда по делу пришли, будь добр позвать Санса Ридглиттера и его жену, Аранью, у меня, волшебника Тервинтера, есть к ним деловое предложение, засунь его себе в жопу, малохольный сопляк. Тут же окрысился окончательно побледневший от злости гоблин. У нас сегодня неприемный день. А, значит ты и есть Аранья. Приятно удивился я. Мужа позови, красавица. У меня. Сзади послышался шлепок ладони по лицу. Кажется, это был Дина. Да я тебя, окончательно сошел с катушек зеленокожей коротышкой и пошел в атаку. Точнее, думал пойти. Сзади. Через открытый дверной проем ему в затылок прилетел массивный медный горшок, отыграв о череп с удивительно чистым звуком, швыряя тело агрессора по направлению ко мне. Я-то его поймал как раз за прическу, но гоблин уже был вне зоны доступа сети. ХМ, я Аранья Ридглиттер, из тьмы проема выступила гоблинша, а то тупое, что ты держишь в руках, маг, является моим мужем, Сансом. Что у тебя за предложение для двух выкинутых на берег моряков? Моряков, да, усмехнулся я, аккуратно прилаживая сомлевшего гоблина сидя к косяку двери, что-то мне подсказывает, что вы не зерно возили. Аранья выглядела ничуть не менее ярко, чем ее супруг, но гораздо лучше. Смуглая, чуть ли не болотного оттенка, кожа, пышная копна жгучих черных волос, немалое декольте из рубашки без плеч, высокий корсет, состоящий чуть ли не из десятка ремней, поверх которого был небрежно намотан ярко-красный кушак, кожаные брюки в обтяжку, сапожки и весьма массивный для гоблина арбалет, который она небрежно навела на меня. А еще, ярко-алая помада на пухлых губах, черненые тени вокруг желтых глаз и с полкило золотых сережек в ушах, атлетичная, уверенная, хищная, огонь баба, вон как Сагас закряхтел, в море не бывает привередливых, мальчик, ярко-красные губы растянулись, демонстрируя острые зубки, что попадалось, то и возили, бывало, что и зерно, меня зовут Джотер Винтер, я волшебник, мне 20 лет, отрекомендовался я, у меня есть башня на побережье ленивых баронов, требуются слуги. Вы заинтересованы или заявки в мэрию просто так, на поржать, отправляли? В желтых глазах зеленокожей женщины, меньше всего на свете похожей на слугу, что-то блеснуло. Она подбоченилась. Что-то мне подсказывает, что ты сюда не за диковинкой пришел, малыш, задумчиво выдала женщина-пират. И мне, а ранее Ридглиттер, надо бы муженька заволочь в дом, а самой с тобой сходить до таверны, где мы поболтаем вдвоем, по-свойски. Не на пороге же речи вести, хорошая идея, улыбнулся я, Диноссагазом, уже не понимающих, что происходит, мы отпустили погулять, а сами, вдвоем, прошагали до этой самой таверны, которая хоть и находилась в этом же гетто, но имела размеры, подходящие и для людей, даже стул нашелся, на котором я с удовольствием и расселся, посматривая из-под шляпы на старого хмурого бармена, у которого были очень большие и волосатые уши. «Плюнь на Джага, он глухой», — заметила мою предосторожность гоблинша, «давай на чистоту, малыш, из нас с Сансом слуги, как из деревенского сортира бригантина, ты не похож ни на слепого, ни на придурка, зачем мы тебе?» «Сначала вопрос тебе, Аранья Ридглиттер», — качнул я головой, «когда вы планируете вернуться в море?» На лицо цедящей кружку грибного пива гоблинши тут же набежала очень мрачная туча, мгновенно, «никогда, молодой волшебник», мрачно отозвалась она, со стуком приложив деревянную посудину о столешницу, «никогда больше, мы оба прокляты, смекаешь, смотри». На верхней части спины у перекинувшей волосы наперед гоблинши оказался виден краешек вязи символов нежно-бирюзового цвета, похожая на очень замысловатую татуировку, добровольно возложенный на себя гиас, нехилое такое колдунство, отката не имеет, завязано на жизнь, не распутать, не расплести, это даже не то, что мы сотворили над Элизией, а куда более мощное дело, вплетающееся в живое существо намертво. Клятва проклятия, вплетенная магией в саму суть существа. Что же, мне это нравится. Ну что же, тогда слушай, Аранья, мне есть что тебе сказать. Через час большой металлический горшок снова был пущен в дело, но теперь с помощью него просто выплеснули литра три ледяной воды на голову вырубленного ранее гоблина со словами. Поднимай жопу, муженек, мы переезжаем. Пока гоблины в мэрии разбирались с бумагами и зачитывали клятвы служения, Динок Рейвен стоял, не отрывая руки от лица. Судя по всему, Сагазу невероятно хотелось повторить позу мастера, но он держался. В окнах этого небольшого, но очень уютного муниципального учреждения, не было видно ничего, кроме десятков любопытствующих гоблиничьих лиц. Я лишь коварно усмехался. Негодяй! Это не просто какие-то там плохиши, которых хлебом не корми, а дай сделать пакость. Они, в первую очередь, очень деятельные и разумные, с богатым жизненным опытом, потому что сама суть их негодяйской жизни подразумевает быстрое, живое и точное реагирование на самые различные угрозы и шансы. Негодяй, господа и дамы, он в первую очередь беспардонный оппортунист, а вот аморальная скотина лишь во вторую, да и то не факт. Пираты, к примеру, очень особенный вид негодяев, они умеют работать в команде, умеют подчиняться и подчинять, а это, в домашних условиях, куда интереснее, чем навык заваривать чай, ходить за булочками и командовать волшебными метлами. Ну, по крайней мере в моих. Вернувшись ко мне в башню расширенным составом, мы с куда большей сноровкой и энтузиазмом принялись распихивать награбленное в свободное легальное пространство. Тут сразу пригодился опыт моих новых слуг, Все-таки корабль – это деревянное корыто. Крайне требователен к менеджменту грузового отсека, а Аранья и Санс знали в этом толк. Пока мы распределяли, таскали, магией, складировали и визировали, Дина сидел в расчетах, прикидывая, все ли честно и поровну. В этом плане мой бывший декан был болезненно честен. Привычка выработалась еще за годы обучения, когда он был вынужден определять поощрение и наказание ученикам по довольно сложной схеме. Уже к концу этого праздника жизни из полей и лесов пришел Шайн, тут же недоуменно выпучившийся на новые лица. Эти самые лица, значительно утратившие в угрюмости и озлобленности, уже вовсю обсуждали со мной, где и как им лучше устроиться. «Слышь, мэтр, это тот самый кот?» – осведомился Санс, углядев поблизости пялящегося на него фамильера. «Ага, именно тот», – покивал я. «Ну да, такого не спутаешь», – кивнул гоблин. «Хорошо, а то, как бы в суп не угодил». В отличие от Араньи Ридглиттер, ее муж хоть и не был красавцем, зато обладал крайне важным и полезным навыком. Он был коком, именно той персоной, которая нам и была нужна. Я, конечно, мог сочинить с 150 блюд, но истоки моего навыка базировались на подножной пище бродяги, то есть на костре, углях и глине, а не на нормальной кухне. У Санса же опыт был куда лучше. «Ищите дураков спорить с поваром», – проворчал лунный кот, огибая внимательно рассматривающего его гоблина по широкой дуге, пусть и с зеленым. «Что ты имеешь против моей расы, всклокоченный?» Тут же прицепился Ридглиттер. «Я против всех рас что-то имею», – отрезал Шайн, а затем обратился ко мне. «Ну ладно, хам готовит, ему можно, а эта красотка с сиськами что умеет?» Коротко свистнула, и возле задней лапы у фамильера образовался короткий метательный нож, ушедший в землю на все лезвие. Он, пальчик освободивший руки Араньи, указал на мужа: «Только готовит. Я ловлю, убиваю и обдираю, котик». Дина Крейвин смотрел на сцену, где под благодушным взглядом сопляка, который вовсе не сопляк, шло обнюхивание между весьма непростым котом и весьма непростыми гоблинами. Несмотря на определенное количество ворчания и ругани, которыми друг друга обложили стороны, они, кажется, быстро шли к обретению общего языка. Дина смотрел на это и не понимал, совсем не понимал, что нужно молодому магу, только что сорвавшему куш. Ну, очевидно, прислуга. Парочка тихих молодых гоблинов, которые будут о нем заботиться, поить, кормить, напоминать. Какой вред от таких слуг? Да никакого, максимум застукает их за грешным делом в каком-нибудь закоулке. Тоже мне, проблема. Сагасвон со своей Дарьей еще и не так отжигал, но мелочи же, зато пользы море, да и не скучно. Но нет, пацан, вслух мечтающий о тихой и спокойной жизни, сразу шел за самыми проблемными, а нашел настолько проблемных, что вон, Сагас клянется, что о таких горлохватах и не слышал, пока те не появились в городе. Не просто появились, детишкам аж вход на ту территорию был воспрещен, чтобы чему паскудному не научили. Но вот, пришел Джо. И смотрите-ка, кот, который ни сном, ни духом, ни грамма не удивлен таким новым соседям. Уши прижимает, морду кривит, отбрехивается от пристающего к нему одноногого, но не удивлен и не расстроен. Знакомятся они, ну и как так-то? Рвался шаблон Удина, рвался только так. Умом он понимал, что вот, буквально на днях, этот молодой пацан вытащил его из целой цепи передряг, в которых сам Крейвин, отправься один, сгинул бы точно. Его бы либо на корабле ради набранного с собой хлама контрабандисты ухлопали, либо эльфы ночью зарезали, либо в городе эльфийском арестовали, либо магией прибило, как того пацана, что Элизия уболтала. Да и не удержался бы он, рванулся к деляночке Залакса, если бы не Джо. Кто знал, что эта старая мразь деляночку, в отличие от тропинки, заколдовала. Только он, этот молодой нахал, его талант работает всегда. Мастер Гремлинов устало вздохнул. Не мог он принять, что подросток, умудрившийся подружиться с ним в школе, на самом деле тот еще дед, да и прохвост редкостный из другого мира. Ну как понять-то, когда все ухватки и привычки у этого гада, такие, без возраста. Разве что вон, гоблинши этой пиратской в глаза смотрит, а не на грудь, а что он, Дина, что Сагас оба ниже пялится. Ладно уж, это его жизнь. Сложно и трудно признать, что Джо избавил Крейвина от Элизии, которая, прямо уж скажем, только так паразитировала на своем многожды прадеде, но дайте ему недельку или две, признает, а там, глядишь, и пошлет свои старые посох с палочкой молодому засранцу. Говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, так вон чё оказалось. Думал этот гаденыш о том, как бы Дина освободить, и даже по пьяни понял, что надо сделать, и осуществил, и его же подписал помощь. Вот прохиндей. Ладно, пойду я, проворчит Дина, когда они вдвоем с молодым волшебником отойдут. Все вроде разобрали, все разделили. Будь аккуратнее, парень. Эти двое, редкостные негодяи, старина, широко улыбнется ему мрачноватый по своей природе и форме лица парень. Но я искал медь, а нашел золото. Не пойму я тебя, тут же сдастся Крейвин. Какое, в жопу, золото? Ты о чем? Ты видел, сколько у меня свободного места? Задаст неожиданный вопрос его молодой друг. Видел, да, а теперь на меня посмотри. Думаешь, я себе чай сам не заварю? Мне не слуги нужны, старина, мне нужны бригадиры. Глава 18. То, что хуже воровства. Утро красит нежным взором камни моей цитадели, проникает в раскрытое, только для лучей солнца и свежего воздуха, окно, щекоча мою небритую физиономию, возлежащую на мягчайшей подушке, заботливо укутанной ранее в чистейшую белоснежную наволочку. Прекрасно выспавшееся на роскошной кровати тело потягивается с улыбкой, жизнь не кажется, а уже видится прекрасным и удивительным событием, полным покоя, довольствия и свежих фермерских продуктов, которые, наверное, уже готовит мой трудолюбивый новый слуга. Ты там живой, креветка сухопутная, раздается из-за двери сумрачный гоблинский голос, поднимай жопу, жратва стынет, отдел на весь день, сам говорил, ладно, можно и так, эх, где мои усы, борода, возраст и солидный внешний вид, ах да, в будущем, в далеком будущем, муахаха, а пахнет-то вкусно, высовывается из своего чердака мохнатая морда Шейна. Джо, идем быстрее, завтракаем вчетвером. Супружеская пара зеленокожих демонстрирует, что ходить при полном параде по дому они не собираются. Санс обряжен в тканые штаны, мягкие ботинки и рубаху, жена же от него отличается лишь повязанным поверх такого же наряда красным кушаком, да снятыми наполовину золотыми украшениями из ушей. Оба представителя волшебного племени несколько настороженно встречают мою умытую рожу, но проследив, как я накидываюсь на некий аналог яичницы с порезанными в ней овощами, расслабляются. Наевшись, Аранья запрокидывает руки за голову и ухмыляется, задав вопрос. «Сколько тебе лет, Джо?» 20. Чавкаю я, наслаждаясь нормально приготовленной пищей. «А что, ты что, только выпустился?» Удивляется Санс, принимающий пищу куда медленнее и вдумчивее нас. «Ага, муженек, в том-то и суть», переводит на него внимание гоблинша. Парень только выпустился, но приятельствует со старшим волшебником, выставил другого мага на домашнее имущество и нашел нас. Вроде еще у эльфов немало так наворотил, да, подозрительно, кивает бывший кок, глядя на меня, что скажешь. А еще у меня разумный и говорящий фамильяр с характером вредного старого цыгана и очень необычная башня, киваю я, сейчас позавтракаем, и я вам ее целиком покажу. Что касается странностей, господа ридглиттеры, то гоблинша, бывший капитан пиратов, куда как страннее. Допустим, улыбается Аранья, но не более, чем юнец, проведший всю свою жизнь в школе, и внезапно сумевший определить капитана с первого взгляда. В подземелье, на отшибе городка этих же поголовых слюнтяев, обменяемся секретами, улыбаюсь я. Почему бы и нет, отвечает сидящая напротив меня женщина, мы сделали ставку на тебя, малыш, а ты на нас, обменяемся байками, но ты начинаешь. Мы все внимание, это моя не первая жизнь, зловредно скалюсь я, другую уже отжил, в другом мире, теперь занесло в этот, твоя очередь, хо, чешет щеку Санс, красиво, смятение гоблинши почти не прослеживается, но его тень я успеваю заметить, у нас все не так странно, мы были на корабле, Санс коком, я медикусом, коновалом, команда взяла груз и приз, славные и жирные. Все праздновали, даже капитан. Ночью этот придурок с просонья решил глотнуть вина и сожрал пробку, которая наглухо встала у него в горле. Остыл, разумеется. С утра команда встала перед выбором, кто будет следующим капитаном. Только, видишь ли, в чем дело, Джо. Доля предыдущего еще не была выделена. Вновь вызвал я всплеск удивления у своих новых работников. Именно, серьезно кивнула женщина. А это был жирный кусок, новый вполне мог претендовать на капитанскую долю, хотя это было не по закону, но они хотели претендовать, все, мы потеряли шестерых на том дележе, пока я не вышла вперед, сразу отказавшись от этой проклятой доли, команда согласилась до ближайшего порта, ну а там, неудивительно, семеро покойников включая капитана, значит ушла большая часть элиты команды, тех, кто мог претендовать на его место. При таких раскладах лишиться еще и медика скоком было формальным самоубийством команды. На этом и сыграла эта хитрая зеленокожая мадам. Теперь понятно, а то вообразить пиратскую команду чисто из гоблинов я бы еще мог с натяжкой, но не смог бы понять, кого они бы при этом брали бы на абордаж. Все-таки, физические характеристики этих зеленокожих не могут впечатлить человека, тем более морского, привычного к трудностям. Что же, вопросов, думаю, у нас еще много, но пора заняться делами, решил я закончить завтрак, думаю, что у вас двоих на сегодня есть еще и свои планы. Это ты с чего так решил? Сощурился Санс. С того, что отсюда до моря пара часов на лошади. В жизни не поверю, что вы не хотите его увидеть. Санс, заткнись. Тут же рявкнула ранее мужу, явно пожелавшему сказать какую-то гадость. Тебе парень только что сказал, что у него есть кое-чего за душой. Разинь глаза, муженек. Все верно, хотим. Я и сиськи на солнце погреть не откажусь, мы его не видели больше полугода. За работу. Вот теперь дело пошло, даже попрыгало. Парочка, обнаружившая, что именно скрывается за иллюзиями и фальшстенами моей башни, начала даже материться, с нотками восхищения, правда, и отлаиваясь от кота, чуть ли не делающего вид, что все это сделано его лапами. Затем, начав что-то понимать, они попросили прервать экскурсию, объяснив, что нам понадобятся зачарованные метлы, явно больше одной. Раскидав частично мебель и облагородив будущую спальню гоблинской четы огромной кроватью, Шайн предлагал пустить эту вторую кровать на гостевую комнату, но мне такое что-то не хотелось, мы отправились в Липовки. Парочка зеленокожих, вооружившихся корзинкой со снедью, отправилась на лошади посмотреть море, а я, взяв в охапку 5 метел, быстро спроворенных мне внучкой старосты, пошел домой, заколдовывать важнейший инструмент поддержания чистоты и порядка. Закончив с этим, я приступил к ревизии всего намародеренного в логове строптивого, ибо своего до этого момента было вообще ничего. 2 кровати, 15 гобеленов и ковров, закрывающих стены, 4 книжных шкафа, 2 из которых оказались наполовину заполненными беллетристикой и прочей ересью, признанной краевином негодной для перепродажи. Алхимическая лаборатория, а это несколько столов, возгонные кубы, реторты, расходный запас реагентов, мерные пробирки, неплохое количество пустых разнокалиберных бутылочек под конечный продукт и, конечно же, счетный круг астрометр, по которому определяется влияние звезд на алхимические продукты. За всем этим богатством следовал ассортимент тумбочек, шкафчиков, гардеробов и передвижных декоративных ширм. Их было всего 2, и они так мало весили. Ах да, еще были ковры. 10. Ковры и волшебники – это братья навек. Башни каменные, ламината здесь нет. Паркет в башню класть можно, если гадишь золотом и делаешь это часто. И даже потом, после того как трудолюбивые руки рабочих, выписанные тобой, вместе с рабочими, черт знает откуда, положат паркет, ты все равно на него зафигачишь ковер. Так практичнее, теплее, есть кому впитать пролитый чай, и вообще модно отсюда и на 10 тысяч лет назад. Нету у нас тут ламината, дерматина и прочие эко-кожи, все натуральное. Даже сквозняки, особенно они, халаты, 4 штуки, то же самое, что и с коврами, только халаты. Я их, разумеется, тщательно простирну, но носить буду, ибо каждый из них роскошнее, представительнее и удобнее, чем моя роба. Кроме того, домашний халат, это не тот, современный, который на голое тело, а вполне себе форма одежды. По тому же месту пойдут столовые приборы, 6 кружек, 4 фужера, 1 питьевой рог, 2 сервиза, набор посуды для приготовления пищи, включая адски хорошо зачарованный котел, 3 люстры со светильниками в виде свечей, но питающимися магией, моя божественная ванна, водопровода еще нет, придется вручную, уф, канделябры, черт побери, у отступника было много этих канделябров, я, как алчный охотник за цветными металлами, забрал их все, динаматерился, кривил рожу и нервно чесал ногу, но все-таки подписался помочь мне вынести это цельнометаллическое богатство, которым сейчас у меня была уставлена по кругу вся жилая комната. Надо будет попозже распределить бронзовых милашек везде, где можно. Особенно рядом с унитазом, да, то есть, почти унитазом. До идеи слива в этом мире еще не додумались, но вот сделать комфортный стульчак смогли. Его-то я на следующий день как раз и устанавливал, Когда вернулись ридглиттеры, слегка похмельные и помятые, но довольные как обожравшийся сметаны Шайн, они бы, может быть, даже пели какую-нибудь морскую песню от счастья, но в деревне, через которую гоблинская пара проехала, за ними увязались Шайн и Знайда. Последняя тут же начала изводить вопросами зеленокожих, отчего те и прибыли с заметно покислившими, то есть уже в рамках приличия, физиономиями. «Ну как съездили?» – поинтересовался я, прогнав Знайду экзорцизмом охапка сушеной рыбы. «Отлично!» – кивнул куда менее злобный на вид Санс. «Отлегло нам знатно. Мы думали, что из-под земли уже не вылезем». Аранья залихватски обнимала мужа за плечи. «Видишь ли, Джо, нам грозил лишь один выход, на большую дорогу, а там законы простые. За нас бы начали спрашивать и в общем, есть кое-какие людишки, что со мной хотели бы перекинуться, не словом, а железом. Сам понимаешь, не может таких не быть, так что жили б недолго и несчастливо. А что насчет других континентов?» Задал я не очень-то умный вопрос. «Как?» – непонимающе вылупился на меня гоблин-кок. «По морю нельзя, по небу, дракона нет, а через гильдию твою. Они ручаются за представителей волшебных народов, посылаемых на другие континенты», — пояснила Аранья, «поэтому только из Мифкриста и только после полной проверки, которую мы никогда в жизни не пройдем. Смекаешь? Вот как? Так, мастер, давай о делах», — принял деловитый вид Санс. «Дай нам кота, денег, и я его больше не увижу», — с надеждой перебил я гоблина. Тот закашлялся. «Нет», — фыркнула Аранья, «мы просто хотим пойти в деревню с этой здоровой кобылой, подругой твоего кошары. Надо навести порядок у тебя, у нас со жратвой», — поправилась гоблинша, одобрительно подмигнув. «Жить так, как сейчас, нет никакого смысла». «Хорошо», — подумав, согласился я, «только сначала мы с Сансом в подвал. Раз он кок, то знает, как надо хранить продукты, температура, влажность воздуха, прочее. Я устрою нужные условия магией». «Хорошо быть волшебником», — вздохнул мой новый повар, «заметано, мастер, но сначала мы узнаем, на что вообще можно тут рассчитывать. Разные продукты хранятся в разных условиях. Кто-то может рассчитывать на кошачье говнецо в утреннем чае», — злобно и мстительно пробурчал некто мохнатый, отирающийся возле дверей, ежедневно. «Идем, растрепыш», — гоблинша, соскочив со стула, деловито направилась к двери, «шалости потом. Сначала дело. Рано нас не жди, мастер, скорее к вечеру». «Ну вот и хорошо, хоть приведу свой дом в порядок. Пора уже книги распихать». Интерлюдия. «Соль ледяная, как мне не хватает железа на себе», — не выдержал Санс, как только они втроем отошли от башни, в которой оставили молодого мастера. «Хоть тебя таки отпустила, муженек», — осклабилась его дорогая женушка, дергая себя за мочку уха. «Отлегло, наконец-то».